агураменте, мобиль аква, кайнет создал и подвесил перед собой крупный водяной шар. Затем сказал: «Внимание на меня, есть идея, но нужно больше воды. Добавьте еще к этой сфере». В первый раз это не сработало, заметил Чарльз, и даже страх в голосе у него получалось скрывать довольно убедительно. «Сейчас сделаем иначе, воды нужно намного больше, и пустим в ход ее по-другому. Помогайте или хотя бы не мешайте мне, агураменте, агураменте, агураменте». Все-таки несколько волшебников и ведьм присоединилось, он уже не смотрел, кто именно, сосредоточившись на удержании водяной сферы в воздухе, и меньше чем через полминуты в воздухе повисло около 2 кубометров воды в форме шара. Сделав широкий жест для сбора энергии, куда больше, чем положено по учебнику, маг несколько раз произнес «Арию Глациус», проморозив воду примерно на 2/3, а остаток превратив в лед без слов, с помощью собственных цепей, Диффинда. Простое движение, и белую поверхность прорезает неглубокая ровная линия, руна Иса, лед. Еще один жест, напоминающий букву М, ниже появляется руна Ивас, движение. Еще раз те же самые жесты, но уже без слов заклинания, чтобы влить в руны силу через мистический знак, вероятно, самая сложная часть работы. Выбор момента, когда Лами отшатнулась от подброшенного заклинанием профессора стола, последний широкий жест для сбора сил и ария заклинания, дипульса, дипульса, дипульса. Еще несколько заклинаний от тех, кто решил поддержать его, но лучи запоздали. Один немного сбил шар в сторону, другой медленно закрутил вокруг своей оси, словно огромный мяч. Поняв, что они задумали и что этот план из-за несогласованности действий может провалиться, профессор отправил мощное оглушающее заклинание в Ламию, подскочил прямо к ней и крикнул, от усталости сбиваясь в конце на какое-то рычание. Акция, ледяной шар РР. В последний момент он откатился в сторону, едва разминувшись с импровизированным снарядом, а вот чудовище от удара уйти уже не сумело, сфера с треском и хрустом врезалась в человеческую половину Лами, отбросив существо на пол, а затем с грохотом ударилась о стену. Даже если это была всего лишь проекция, материализованная на несколько минут магическая энергия, вес и инерция почти 2 тонн льда, разогнанных до приличной скорости, меньше от этого не станут. Никакой магии, чистая кинетическая энергия. Приссари. Приссари Максима, быстро поднявшись на ноги, Люпин несколько раз использовал заклинание, создающее сверху давление на выбранный объект, прижимая его к земле. Своего рода антагонист Левиасы изучается намного позднее. Пока Ламия возилась на полу, пытаясь подняться под действием заклинания и как минимум с одной сломанной рукой, профессор завершил свои расчеты и без слов сделал замысловатый жест палочкой, после чего паркет и камень под ним поплыли, а чудовище начало медленно погружаться в пол, словно в зыбучие пески или глубокую грязь. Когда оно утонуло до половины, Люпин применил заклинание отмены, «Finita incantatem». Погас призрачный огонь, медленно растворился в воздухе ледяной шар, начавший уже понемногу таять, пол вновь затвердел, сковывая Ламию, которая теперь могла лишь шипеть да дергать шеей, плечами и концом хвоста. Что это вообще такое было? Задал реверс вопрос, который мучил всех. «Подарок от старого друга», — ответил профессор, явно думающий о чем-то своем. «Я ведь говорил ему на первом курсе, что хочу однажды завести себе змею». Затем, будто очнувшись, Рему стряхнул головой, оглядел разгромленный зал и толпу у дверей, после чего сразу нацелил в ту сторону палочку. «Иммобилюс». Мобиликорпус, левикорпус. Сначала он остановил учеников, а затем принялся разбирать завал, поднимая их в воздух или отодвигая магией от дверей. Грубовато, но требовалось быстро помочь упавшим или зажатым у стен, пока никто не задохнулся и никого не затоптали насмерть. В коридоре тоже засверкали всполохи от заклинаний, кто-то из учителей или старшекурсников начал приводить учеников в порядок и оказывать первую помощь. Кайнет тем временем изучал пытающуюся вырваться на свободу Ламию и думал о произошедшем. Старый друг, очевидно, это Блэк. Устранить Люпина прежде, чем пытаться проникнуть в школу и добраться до Поттера, неплохой ход. У Сириуса явно есть причины опасаться бывшего товарища, ждущего его в школе. А десяток другой детей, которые при этом погибнут, всего лишь сопутствующие потери. Судя по всему, после 13 лет в тюрьме Блэк не изменился совершенно и никакого раскаяния или сомнения в старых методах и не думал проявлять. Хотя могло ли быть иначе? Правда, собрать в коробку 2 дюжины флаконов взрывных и зажигательных зелий, начертить простейший магический круг огненного заклинания со срабатыванием на открытие крышки, а потом перевязать ленточкой и отправить прямо Поттеру от анонимного доброжелателя было бы еще проще. Сомнительно, что мальчишка устроит проверку неожиданному подарку неизвестно от кого, а не кинется сразу открывать прямо посреди большого зала. Но, может быть, Блэк хочет расправиться с ним лично или сначала пытать пару недель, желая отомстить его отцу за какие-то старые грехи. В этом случае до поры находиться рядом с легендой магической Британии будет даже безопаснее, чем возле профессора защиты, несмотря на всю продемонстрированную компетентность. Глава 24. Вы хотели меня видеть, профессор Люпин? Да, Джеймс, проходи, не стой в дверях, нам есть о чем поговорить. Кайнет медленно и, вроде бы, не смело зашел в не слишком большой кабинет за классом Зати. К тому же все тут было заставлено книжными шкафами, клетками и аквариумами с мелкими тварями, а массивный стол в центре словно занимал треть всего свободного места. Маг постоянно оглядывался по сторонам, со стороны это вполне можно было принять за любопытство. В реальности он оценивал помещение на случай, если тут придется вести бой. Когда в воскресенье за завтраком преподаватель защиты подошел и попросил заглянуть к нему после 2 часов для разговора, Арчибальд пусть и не слишком сильно, однако все-таки насторожился. Вроде бы ничего подозрительного в этом не было, такие же просьбы он передал еще полудюжине первокурсников Ривенкла и Слизерина, которых застал в тот момент, да и в субботу, судя по разговорам на факультете, он со многими учениками успел хотя бы коротко обсудить недавние происшествия. Одни говорили, Ремус это делает, чтобы перед всеми не смущать тех, кто проявил трусость и попытался сбежать в общей толпе, другие, что наоборот, профессор таким образом выясняет имена смутьянов, ослушавшихся его приказа на эвакуацию и полезших в драку. По пути к его кабинету Кайнет встретил идущую навстречу Тейлор, и судя по спокойному лицу, она после общения с Люпином не получила отработок, снятия баллов или хотя бы хорошего выговора. Но несмотря на всю безобидность ситуации, маг не терял бдительности, хотя она и начинала граничить с легкой паранойей. Арчибальд знал, что во время инцидента продемонстрировал владение магией куда выше, чем остальные, и точно выше, чем положено обычному первокурснику этой школы, тем более из первого поколения. Хотя он с самого начала собирался показать всем, что талантлив, но одновременно это могло привлечь и ненужное внимание, усилить подозрения, если они у кого-то на его счет были раньше. Да, весьма маловероятно, что в той ситуации профессор мог заметить применение магии без мистического знака, напрямую с помощью цепей, как и нетипичное использование рун, однако исключать нельзя ничего, вплоть до попыток раскрыть самозванца или попытаться его захватить, потому к преподавателю он пришел, заранее подготовившись. Часы со спрятанным копьем в кармане мантии, мистический знак для призыва осколка героической души, на шее под рубашкой, накопитель в последнем он, чтобы не привлекать внимания, использовал слабый, действия которого хватит лишь на 15 секунд реального времени, но даже с крайне урезанными возможностями слуги, и этого будет более чем достаточно, особенно в тесном помещении. «Прошу, Джеймс, присаживайся», — Люпин гостеприимно указал на один из деревянных потемневших от времени стульев. «Я не собираюсь тебя за что-то отчитывать или снимать баллы с факультета, просто хочу обсудить то, что случилось в пятницу». «Как скажете, профессор», — послушно ответил Арчибальд, садясь так, чтобы при необходимости можно было легко откатиться в сторону, ни во что не врезавшись. «В крайнем случае, на призыв ему понадобится пару секунд, а копье всегда можно будет достать и позже, уже двигаясь с нечеловеческой скоростью. Я постараюсь ответить на ваши вопросы. О, не надо делать такое серьезное лицо, как будто я следователь Аврората, а тебя подозревают в применении темной магии», улыбнувшись, ответил профессор и присел прямо на край своего массивного стола. «Чаю, может быть? Благодарю вас, но обед был совсем недавно. Дело твое. Хотя если ты где-то наслушался, как волшебники любят подливать в чай и кофе дурманящие зелья или сыворотку правды, сейчас уже совсем не те времена, и подобные средневековые методы давно вышли из моды», добродушно заметил Люпин, поняв вежливый отказ по-своему. И не то чтобы он был неправ, но перейдем к тому, о чем я хотел поговорить. «Джеймс, можешь объяснить, почему во время недавнего происшествия ты в первую очередь применил именно те заклинания? Я бы даже сказал, комбинацию заклинаний. После короткого расследования сражение на уроке ЗАТИ было классифицировано именно как происшествие, несчастный случай из-за ошибки почтовой службы, перепутавшей две посылки. На самом деле это так или руководство школы просто хочет замять инцидент, во время которого дети подверглись смертельной опасности, вопрос открытый. Вряд ли родители, попечительские советы министерства с пониманием отнесутся к тому, что студентов учит человек, который стал целью знаменитого неразбирающегося в средствах маньяка. С другой стороны, выгнать из школы Поттера, являющегося его целью даже с большей вероятностью, пока никто не требует. Возможно, это лишь до первых убитых и раненых учеников. Понимаете, профессор, когда я покупал свою палочку, то продавец сказал мне, что она хорошо подходит для магии, связанной с водой, ответил Кайнет сразу. Этот вопрос был несложным и ожидаемым. Не зря ее сердцевина, волосы из хвоста речного единорога. Потому, когда я перед школой начал осваивать основы заклинаний, то выбирал по учебнику именно те, где задействована вода. Разумеется, делал это я на Косой Аллее, а не дома. О том, что до 17 колдовать можно лишь на территории волшебников, меня предупредили сразу. Вот в опасный момент я те самые первые заклинания и вспомнил, и применил. Причем весьма успешно, заметил Люпин, глянув в сторону раскрытого справочника на столе. Я бы сказал, это как минимум уровень третьего курса по предмету вашего декана, а дипульса вообще изучают на четвертом. Однако ты достаточно уверенно все это освоил, чтобы делать жесты быстро, почти не думая. И это буквально после поступления, до того, как у вас началась серьезная практика с палочками. Ты приложил немало усилий, обучаясь магии до Хогвартса, не так ли? Я начал готовиться к школе заранее, согласился маг. Все вроде бы звучало так, будто профессор хвалит его способности, однако разговор явно сворачивал в опасное русло. Даже если у него были заготовлены объяснения и на этот счет, начал он издалека, по отработанной легенде. Раньше я жил в приюте, и еще когда мне было 10, в один день просто сбежал, как я теперь понимаю, стихийный выброс магии открыл или сломал замок на двери. Когда я очень захотел оттуда выбраться, долго бродил по городу, не зная, куда мне идти, проезжал на автобусах и в метро, не заплатив, крал еду и мелочь. Я всем этим не горжусь, но выбора тогда другого не было. В какой-то момент просто потерял сознание от голода, прямо на улице, но, к счастью, меня нашли и доставили в бесплатную больницу. Находилась она в центре города, избежав уже оттуда, чтобы не вернули в приют. Я в какой-то момент вышел к Косой Аллее, не знаю, удача это или интуиция, но ноги сами туда привели, и уже там я встретил девушку, курсантку Эврората, она и объяснила мне, что существует магия, а я, волшебник, и могу однажды попасть в эту школу, если все сделаю правильно. Она же рассказала о законах, о секретности, о том, что и где потребуется купить для подготовки. Если бы не миледи Тонкс и ее помощь, вряд ли я стоял бы здесь. «Профессор Тонкс», — уточнил Римус, — «знакомая фамилия, где-то уже слышал раньше. А как ее имя?» «Нимфодора. Племянница бродяги». Его удивление было совершенно искренним. «Это она уже так выросла, как время-то летит. Извините, сэр, не обращай внимания, это я так, вспомнил кое-что. История с ее матерью наделала шума, когда я учился в школе, ну и потом один приятель рассказывал, что у его кузины родилась дочь, и говорил, как ее назвали. Люпин вряд ли подумал, что его попытки умолчать об именах смотрятся весьма неубедительно. Любой справочник по генеалогии подскажет, как именно звали двоюродных братьев Андромеды Тонгс Блэк, и его желание таким образом скрыть свое знакомство с Сириусом ни к чему не приведет. Хотя, разумеется, не каждый первокурсник полезет в подобные книги, да и не каждый о них вообще знает. Профессор тем временем продолжал. Курс третий был или четвертый, уже и не помню. Ну да речь сейчас не о ней. Итак, ты узнала о магии еще до 11-летия, за полгода, даже чуть больше. Однако у меня все еще не было ни денег, ни дома. К счастью, когда я после этой встречи все-таки решил вернуться обратно в приют, то через пару недель мне нашли семью. Удачное совпадение, слегка наклонив голову, уточнил Люпин. Наверное, или наш директор решил избавиться от головной боли и убрать побыстрее того, кто может сбежать снова и обеспечить ему проблемы, он так уже делал, предложил версию маг. Все документы были оформлены идеально, хотя и задним числом, однако с внезапностью усыновления ничего поделать было нельзя. Срок пребывания в приюте можно было бы увеличить еще на пару месяцев, до мая или июня, но для подтверждения этого свидетелями потребовалось бы слишком многим менять память, а весной 92-го у него еще не было столько лишних сил, тогда речь шла о выживании и торопливом изучении нового мира. Потому в своей невиновности в чем-либо запрещенном приходилось убеждать через простую логику. «Я понимаю, о чем вы думаете, сэр, и я совру, если скажу, что не попытался бы применить магию к нему, чтобы убедить найти для меня семью, или к любым будущим родителям, чтобы они точно согласились меня взять к себе. Попытался бы, если бы умел, если бы у меня была волшебная палочка, если бы я знал, как накладывать конфундус, но все это не понадобилось. Ты удивительно честно рассказываешь о своих проступках и не слишком законных намерениях, не пытаешься скрыть их и сказать, что ничего плохого не делал или не хотел сделать. Любой из тех, с кем я жил в приюте, украл бы еду, чтобы не умереть с голоду. В своих товарищах по несчастью маг был уверен на 200%, каждый там именно так бы и поступил. Любой воспользовался бы магией, чтобы сменить то жуткое место на нормальный дом, если бы мог. Я думаю, что и вы поступили бы так же, окажись на нашем месте, профессор. Так какой смысл теперь об этом врать? Но мы вновь отвлеклись от темы. Последнее предположение Мерфиримус никак не прокомментировал, хотя явно был с ним не согласен. От магии. Когда я рассказал маме о школе волшебников и ведьм, то она согласилась, что помимо обычных учебников мне нужны и книги волшебного мира. Конечно, стоит все это не слишком дешево, однако деньги у нас были. Так я начал изучать магический мир, сначала по справочникам, словарям и различным руководствам. Без палочки пытался сварить зелья или воспользоваться случайными выбросами, пробовал повторить начальные заклинания, но все это было почти бесполезно. Оставалось читать, и читать много. Все книги за первый курс я изучил еще до лета. Иногда задавал вопросы мисс Стонкс, она в какой-то мере за мной приглядывала, думаю, чтобы глупости не наделал сразу, за что ей тоже спасибо. Позже познакомился с Гринджер и Лавгуд, от них уже куда больше узнал о школе и разных предметах, которые изучают здесь. С Гермионой у нас первая встреча вышла так себе, она очень хорошо умеет произвести неправильное впечатление на незнакомых людей, маг специально заострил внимание на ней, но потом понемногу отношения наладились, и я очень многому у нее научился за прошедшее время. Да, мисс Гринджер успела создать себе определенную репутацию, даже не считая той прошлогодней истории с разгромленным коридором, аккуратно сформулировал Римус, не став прямо упоминать своего предшественника и его судьбу. Однако, Джеймс, ты все еще не дал ответа на мой вопрос, приложил ли я усилия, обучаясь магии до школы? Да, разумеется, и много. А зачем? Ведь тебя здесь и так всему необходимому научат. Потому что я хочу остаться в магическом мире, просто ответил Кайнет, и в этот раз совершенно искренне. Из книг я понял, что волшебники бывают сильные и слабые. Сильных помнят еще долго, иногда даже веками. Слабые никому не интересны. Если я не буду достаточно знать и уметь, то после школы не найду себе работу в министерстве или у мастеров волшебного мира. Придется возвращаться обратно к маглам, устраиваться там без права использовать магию. А я этого не хочу. Ты ненавидишь маглов и их мир? Спросил Люпин, очень внимательно глядя на него. После приюта, после всего остального, нет. Хотя отдельных маглов, ненавижу, Кайнет решил, что эта часть в образ сироты Мерфи будет вписываться правильно и не вызовет вопросов. Разве что желание перевоспитать и лишний раз почитать ему мораль. Но в мое оправдание, лишь тех из них, что пытались меня убить или покалечить. Но ведь не всех. Моя приемная мать, обычный человек, не ведьма и не сквип. Репетиторы, которые помогали мне догнать школьную программу. Наши соседи. Просто люди на улицах и в метро, которых я видел каждый день. Почему я всех их должен ненавидеть? У них своя жизнь, а у нас своя. Тем более, странно ненавидеть весь мир маглов. Волшебникам бы оттуда стоило немало взять. Как по мне, мы сильно отстали от жизни. Тогда почему ты так цепляешься именно за магию, уточнил профессор. Судя по тому, как ты говоришь, и по отзывам других преподавателей о твоих ответах на уроках, у тебя явно хватит знаний, чтобы хорошо учиться в обычной школе, а потом поступить в колледж. У меня есть талант или, если угодно, дар. Насколько я понимаю, достаточно редкий, ведь волшебников очень мало. Зарывать его в землю было бы напрасной растратой. Как человеку, уже в 5 лет умеющему играть на скрипке или рисовать пейзажи, стать адвокатом и отказаться от всего, чего он мог бы достичь. Талант надо развивать и использовать, иначе для чего он нужен? Опять не слова лжи, допустим, немного наивно, но это твой взгляд на вещи, не хуже любого другого. Я понимаю, что ты изучал магию, чтобы не казаться слабым на фоне других. Однако, скажу честно, общее направление меня настораживает, судя по всему, вот Римус и дошел до главной темы, которая его интересовала. Та твоя комбинация. Из воды замораживаются сосульки, которые затем летят, чтобы проткнуть цель. Это боевая связка, причем созданная не с целью просто оглушить или отбросить. И ты говоришь, что начал работать над этим набором заклинаний вскоре после покупки палочки. А ведь у воды и льда куда больше мирных применений. Я читал книги по истории магического мира в самую первую очередь, чтобы быть в курсе всех событий. Так я узнал, что в год, когда я родился, закончилась настоящая гражданская война, где погибли сотни волшебников. А еще есть самые разные магические твари, которых вы теперь показываете нам на уроках. Есть темные волшебники, как бы их ни ловили. А еще я до самого конца опасался, несмотря на все рассказы, что Хогвартс будет походить на наш приют, и отношения тут будут такие же. У меня были причины опасаться за себя и готовить средства на крайний случай. Позавчера они впервые мне пригодились, да без толку. Надо было подобрать что-то помощнее. Хорошо, и последний вопрос, возможно, немного странный. Раз уж ты упомянул про войну, Джеймс, что ты думаешь о Волдеморте? Или, как обычно говорят, тот, кого нельзя называть. Ты ведь читал о нем, должно быть, составил впечатление. Сумасшедший, опасный псих, который слишком долго оставался на свободе. При этом самое безумное, то, какой популярностью пользовались его больные идеи, честно высказал Кайнет свое мнение. Если бы он победил, если бы ему дали победить, то магическая Британия была бы уничтожена. Сначала перебили или изгнали бы всех маглорожденных, потом взялись бы за полукровок, и останется 2 или 3 тысячи волшебников, самых-самых чистокровных. Это не страна, это пара деревень, даже на все посты в министерстве вряд ли хватило бы людей. С такими методами, если бы у Волдеморта спросили, как решить проблему бедности, он, наверное, предложил бы просто перерезать или выгнать из страны всех бедняков. А уж про власть над миром маглов можно и не говорить всерьез, даже в Великобритании, шансов у него на это не было, имея всего 2000 волшебников против почти 60 миллионов маглов. Похоже, ты его сильно ненавидишь, скорее это отвращение к человеку, который ради своего безумия подставляет всех нас и волшебников во всех остальных странах под серьезные неприятности. Так что причин любить его или восхищаться нет. Прекрасно, искренне ответил Люпин. Затем добавил, вставая с края стола и делая несколько шагов по кабинету. Я рад, что мы вот так поговорили. Думаю, подобные беседы помогают узнать своих учеников лучше. Что ж, я узнал все, что хотел, Джеймс. Можешь идти, я и без того отнял слишком много времени в твой выходной день. Все в порядке, профессор. Мне тоже интересно было с вами побеседовать. Доброго дня. По пути к башне факультета маг непроизвольно коснулся лежащих в кармане часов. Он был рад, что оружие не пригодилось и все обошлось всего лишь разговором на общие темы. Неужели все это было всего лишь проверкой? Не собирается ли он присоединиться к остаткам банды того безмозглого террориста, к проигравшей стороне? Какой абсурд. Между делом Кайнет сделал мысленно заметку попросить у Гринджера или кого-то из старшекурсников Ривенкла конспекты по так называемому магловедению. Просто чтобы узнать, что же там такого рассказывают, раз 20 лет назад наследники старых родов, как хочется надеяться, не глупые и разбирающиеся в магии люди, пошли вслед за безумцем, пообещавшим им власть над обычным миром. Там хотя бы до изобретения дредноута дошли или до сих пор рассказывают, что верхом прогресса маглов остается фитильная аркебуза, с какими за волшебниками охотились до принятия статута. В некоторых книгах о так называемой гражданской войне иногда попадалось весьма непопулярное и часто критикуемое другими авторами мнение, что в тот период определенная часть потерь волшебников, проценты разнились от источника к источнику, со всех сторон конфликта приходится не на проклятие и ручных чудовищ, а на банальные пули и даже картечь. Кто-то из пожирателей вломился в дом к обычным людям и сходу получил залп из ружья в лицо. Где-то Аврора и темные слишком увлеклись сражением и не заметили прибытия полицейских, пока те не начали стрелять по террористам. Говорят, несколько раз в боях и вовсе пускали вперед бандитов и даже солдат, взяв их под контроль с помощью империя или иных ментальных заклинаний и артефактов. О том, сколько во всех этих домыслах и рассказах правды, знают разве что в министерстве. Те, кто вел точный подсчет жертв, изучал тела убитых волшебников и устанавливал причины смерти, но подобных отчетов в открытом доступе нет, и едва ли когда-нибудь их опубликуют. Правильный подбор ингредиентов, точная дозировка, верный порядок действий, весомо выговаривал каждое слово профессор Снейп, неторопливо расхаживая между котлами. В среду вторая половина двойного урока, как обычно, была посвящена практике. Универсальное чистящее средство, также помпезно именуемое кристальным отваром, рецепт настолько простой, что его не сможет испортить даже однорукий контуженный тролль. Однако я верю в ваши способности, потому еще раз, подбор, дозировка, порядок действий. Вбейте это себе в голову и не вынимайте оттуда никогда. Больше я это повторять в следующие 7 лет не буду. Какой же это кристальный отвар, если в рецепте нет никаких кристаллов, даже соли? Одна слизь да корешки. Он так называется, потому что после применения все становится кристально чистым. Мисс Эдвардс, стоило бы снять баллы за глупый вопрос, но я сегодня удивительно добрый, потому пока только минус 5 десятых с вашей оценки. То есть, если хотите высший балл, то вам теперь нужно сварить это зелье на превосходно с плюсом. Рекомендую постараться, сделать это весьма непросто. Кайнет, занятый работой, не слишком внимательно прислушивался к его словам. У них было задание, рецепты, все материалы, отдельные нюансы профессор объяснил заранее, а сейчас он в основном давал общие рекомендации, попутно распекая тех, кто не способен осилить даже настолько элементарную задачу. За дело, разумеется, Арчибальду, как потомственному алхимику, тоже больно было видеть, как из-за абсолютно невероятных по своей нелепости ошибок недоваренные зелья превращались в яд, в пар, в кипящую щелочь или иногда даже в дистиллированную воду. А ведь каждый раз это еще и напрасная трата обычных и магических ингредиентов, некоторые из которых в часовой башне ценились бы, если не на вес золота, то уж точно серебра за их редкость. Вот что значит отсутствие полноценной домашней подготовки, даже у многих детей из магических семей. «Джим, а что там насчет всей этой истории с Малфоем?» – спросил Маковой, помешивая зелье. В этот раз ученики работали парами, и сейчас была очередь Чарльза контролировать процесс. «А то ты спрашивал еще на той неделе, согласен ли я поучаствовать, и с тех пор...» Тишина. «Сегодня, за час до полуночи», — ответил маг, отвлекаясь от расчетов в тетради. Лекции, раз уж здесь так принято, он писал на пергаменте, однако параллельно каждый урок для себя пересчитывал выдаваемые им преподавателем рецепты, а также составлял схему реакции компонентов в зависимости от затраченной магической силы, то есть от жеста на последней стадии обработки состава. Усмехнувшись, он добавил: «Хотел сказать после занятий, но раз тебе так не терпится посмотреть, как меня будет поджаривать или швырять об стены третьекурсник. Во-первых, ты сам в это влез из-за своей лохматой заучки. А во-вторых, что-то не думаю я, что все будет так просто». Гринджер, удержавшись, чтобы не фыркнуть, переспросил Кайнет. «Она к этому вообще отношения не имеет. Но тогда зачем оно тебе надо? Это эксперимент. Очень важный эксперимент. Знаешь, у нас в роду хватало легилиментов, порой очень сильных. Но не думаю, что даже мой прадед сумел бы понять, что у тебя творится в голове». «Все может быть», — риторически заметил Арчибальд, пожав плечами и вернувшись к расчетам. На самом деле за эти 3 недели он несколько раз чувствовал попытки прочесть его мысли, но не слишком упорные, не преодолевшие естественное сопротивление и его собственную защиту. Явно не работа профессоров, скорее кто-то со старших курсов родного факультета, либо тоже с наследственными способностями, которые не всегда можно контролировать, либо только осваивает это направление и пока тренируется на всех подряд. После дементоров это не впечатляло, однако их механизм работы с памятью и эмоциями явно имел иную природу, нежели человеческая ментальная магия, потому и защита практически не помогала. «Как я посмотрю, у вас слишком много свободного времени на моем уроке, мистер Мерфи», — произнес рядом негромкий голос. Повернувшись, маг увидел стоящего рядом профессора. Снейп требовательно протянул руку, и Кайнет тот дал ему тетрадь. Все равно формулы и обозначения он там использовал исключительно местные, просто из учебников старших курсов. И, похоже, вы сомневаетесь в моих познаниях в зельеварении, если каждый раз перепроверяете выданные рецепты. В классе стало тихо, мгновенно пропали все перешептывания, стук ножей по доскам, разве что бульканье котлов никуда не делось. Все ученики понимали, что стоит Мерфи согласиться с этим заявлением, и ничего выше тролля он за все задания не увидит как минимум до конца года. Пример Виллина, которому после конфуза на первом занятии профессор после каждого вопроса теперь задавал еще по два дополнительных, был у всех перед глазами. Как раз напротив, сэр, я уверен в точности тех составов, которые вы нам поручаете, именно поэтому по ним, как по образцу, я пытаюсь вывести общие закономерности и понять единые принципы подбора компонентов для зелий. Занятно. И как, вы уже знаете общую закономерность составления зелий, мистер Мерфи? Пока нет, сэр, не знаю. Прекрасно. Можно сказать, что сегодня я вижу реальный прогресс. Мои бесталанные студенты, добавил зельевар, окинув взглядом класс. Человек хотя бы знает, чего именно он не знает. Увы, но 9 из 10 посетителей этого подземелья до 5 курса даже не знают, что они не знают. Я бы сказал, это достижение. Продолжайте в том же духе, и когда-нибудь и до знаний доберетесь. Не скоро, но ведь жизнь – это движение, философски заметил он, возвращая тетрадь и направляясь дальше. Разрешите задать вопрос, сэр? Спросил Кайнет, прежде чем с ней подошел слишком далеко. Можете попробовать. На факультете мне говорили, что на 6 курс вы берете в свою группу лишь тех, кто сдаст экзамен на превосходно. Однако на 1 и 2 курсе учебник и лекции по зельеварению почти не содержат теории, как именно выбираются компоненты, время варки и настаивания, каким образом всего один ингредиент и небольшая разница в жесте меняют рецепт зелья идеального скольжения на зелье дополнительной выносливости, а без теории экзамена выше ожидаемого не сдать. Вопрос в том, должны ли ученики самостоятельно искать материалы и книги, чтобы понять все эти механизмы действия, или просто ждать более поздних курсов и там очень быстро осваивать этот материал, сопоставляя с ранними занятиями. «А разве это важно?» – спросил профессор, обернувшись и сложив руки в широких рукавах на груди, словно летучая мышь, крылья. «Ночевать в библиотеке или дожидаться моих уроков и потом читать записанные лекции десятки раз, пока содержимое не пробьется сквозь толстую черепную кость. Это ваше дело, а никак не мое. Я хочу, чтобы вы досконально знали, что вы делаете, и понимали, почему вы это делаете, а не просто раз за разом повторяли написанное, пусть даже и мной, только и всего. А как именно вы этого добьетесь, и добьетесь ли вообще, уже ваши проблемы. В конце концов, есть немало способов провести время, и не рискуя жизнями окружающих, если рецепт из 4 строк для кого-то слишком сложен. Спасибо, сэр, вы ответили на все мои вопросы. Да, я знаю, сказал бы, 10 баллов Слизерину. Но жаль, что так нельзя делать. Но ведь у нас будут экзамены, слабо попыталась возмутиться Тейлор со своего места. Да, но ведь это вы их сдаете, а не я. Я очень добрый человек, мисс Тейлор. Я никого не бью розгами и никого не заставляю учиться. Зельеварение – это искусство, а сделать из человека художника или поэта одной лишь поркой невозможно. Нужно искреннее желание, которого я, увы, практически не наблюдаю, если судить по вашим результатам. Кстати, до конца занятия осталось 20 минут, а всех, кто не получит удовлетворительно, ждет место на отработке, добавил он, вновь оглядев класс. Я достаточно талантлив, чтобы одновременно работать и философствовать на отвлеченные темы, но не уверен, что все из вас уже освоили это искусство в должной мере. Итак, на чем мы остановились? Ах да, на искреннем желании учиться. Значит, это не шутка, вы и в самом деле решили вызвать меня на дуэль? Наследник семьи Малфоев снисходительно, если не сказать, с презрением оглядел стоящих напротив первокурсников. Зал наград, традиционное место в школе для нелегальных дуэлей и выяснения отношений между студентами, освещали несколько неярких шаров света у потолка, и видно всех присутствующих было вполне отчетливо, а отблески от начищенных кубков, медали из стеклянных витрин даже создавали какую-то торжественную атмосферу этой встречи. Кайнет считал, что руководству давно следовало бы повесить в подобном месте следящий артефакт или пару живых портретов, но, возможно, директор думал, что подобные стычки – тоже часть обучения и потому они необходимы. Малфой был в черной мантии, но не школьной, а ручной работой неярко, но явно дорого украшенной серебряным шитьем. Два его подручных, имен которых Кайнет не знал, тоже были в мантиях, но попроще. Чарльз и даже Ирвин, напротив, оделись по-макгловски, а сам Арчибальд был просто в брюках и рубашке, без свитера или мантии сверху. «Я решил бросить вызов», — поправил маг, выходя на пару шагов вперед. «Мои товарищи лишь проследят, чтобы все прошло честно, мистер Малфой. Как и ваши», — добавил он, кивнув на двух рослых, для 13 лет, слизеринцев за спиной драка. «К тому же, не дуэль, а поединок. Вы ничем не оскорбляли меня, чтобы мне пришлось защищать свою честь. Всего лишь хочется прояснить небольшой момент, потому ставкой будет одна просьба, обязательная к выполнению, но не способная причинить вред здоровью или унизить достоинство оппонента. Условие – только магия в качестве оружия, как и было сказано в моем письме. Последнее можно было и не добавлять, это и так очевидно», – пренебрежительно отозвался Малфой, махнув здоровой рукой. «Однако, как вызванная сторона, я могу вносить поправки. Если выиграю я, просьбы будет две. Справедливо, я принимаю это условие. Так уверен в своих силах, или думаешь, что я с тобой даже раненый не справлюсь?» — поинтересовался волшебник, левой рукой немного неловко доставая палочку. Правая до сих пор была забинтована и висела на перевязи, однако он явно был уверен, что с первокурсником разберется и так. «Кстати, я вспомнил, где видел тебя раньше. Новый ручной песик этой жалкой грязнокровки. Теперь даже и не грязнокровки, а их дворняги тоже. Сюда уже берут всех подряд. Кто будет дальше, Макглы? Может ли эта школа упасть еще ниже? Эй, собака, это она тебя решила на меня натравить или сам спешишь выслужиться за кость? Хотите отмазать своего пропавшего навозом великана от поездки в Азкабан, не так ли? Чтобы я отказался от своих слов, ты задаешь вопрос мне?» Жалкая шавка что-то спрашивает у короля. Поневоле Кайнетту вспомнился тот золотой слуга, призванный семьей Тасака, героическая душа, чьего имени он так и не узнал. Манера речи была похожа, но на фоне почти божественной харизмы и мощи того героя, расшвыривающего дюжинами сильнейшие фантазмы, словно они для него ничего не стоят, наследник Малфоев не то что терялся, он просто не существовал. Без сомнения, лорд Эльмеллой не стерпел бы подобных оскорблений и вместо джентльменского поединка вызвал наглеца на дуэль до смерти. Маглорожденный Джеймс Мерфи пока не мог себе этого позволить, он просто ответил все с той же вежливостью, даже с уважением в голосе. К тому же, никто, кроме него, пока не понимал, что Малфой лишь делает свое положение хуже. «Вовсе нет, пока он у нас ничего не преподает, какое мне до него дело? Разумеется, я слышал об этой ужасной истории и о кошмарных ранах, которые вы получили от жестокого чудовища. Но понимаете ли, в чем дело, мистер Малфой?» — риторически произнес маг, расстегивая пуговицу и закатывая рукав рубашки до локтя. Не зря он пришел навстречу без мантии. Затем взмахнул руками, словно доставая из левого рукава небольшой изогнутый кинжал. На самом деле, градация воздуха, а не ловкость рук, прежде чем кто-то успел среагировать, дважды ударил себя по правому предплечью, оставляя глубокие раны. По сравнению с полной активацией магических цепей или фамильного герба при работе с Валуминхидрагрум, боль была совсем не сильной, да и созданной проекцией нож был не таким острым, как настоящий. Однако Кайнет быстро уронил кинжал на пол, извлек из кармана брюк пару небольших флаконов, легко сбил пробки и вылил содержимое на раны. Затем быстро убрал опустевшие емкости обратно и достал из футляра на поясе мистический знак, сразу использовав несколько лечебных заклинаний. Эпический «Нериум вулнере». «Так вот, мистер Малфой, мне кажется, вы слегка преувеличиваете серьезность полученных вами увечий», — отметил он, несколько раз демонстративно сжимая в кулак правую руку, на которой осталась лишь пара едва заметных шрамов. На самом деле, Арчибальд немного схитрил, применив под прикрытием местных чар еще и духовное исцеление для лучшей демонстрации, однако и без него всех использованных мер было бы достаточно, чтобы полностью восстановить боеспособность, вернув полную подвижность. Просто следы остались бы более заметные. Прежде чем вновь застегнуть рубашку, маг применил еще одно заклинание, пришлось подготовиться заранее, он его прежде не отрабатывал, убирая следы крови со своей руки из пола. Экскура. «Нет, Джим, убеждай меня в чем угодно, но ты точно сумасшедший», — негромко произнес Маквой, глядя на это представление. «И что означает весь этот цирк?» — спросил Малфой, с трудом сдерживая ярость. «Конечно, Показанный намек был настолько толстым, что, должно быть, все поняли даже его не блещущие интеллектом подручные, однако признать свои ошибки волшебник не мог и не хотел, что в этом и будет состоять моя просьба, всего лишь снять бесполезную повязку и прекратить изображать умирающего. Как видите, это не угрожает вашему здоровью и ничуть вас не унижает, как раз наоборот, вы хоть прекратите позориться на всю школу. То, что вы уже почти месяц лелеете свои царапины вместо того, чтобы все обработать и затянуть минут за пять у целителя, говорит о том, что вы либо трус, который боится лечиться, либо лентяй, который пользуется привилегиями пострадавшего, чтобы ничего не делать, не дав разозленному волшебнику ничего сказать, маг неожиданно произнес, меняя тему. Знаете, я уважаю вашего отца, мистер Малфой. Пускай он не слишком прославился своей научной работой, да и сражался на стороне сумасшедшего, но делал последнее мастерски. Его имени боялись, он, судя по показаниям коллег, лично возглавлял рейды для вразумления грязнокровок, не боясь вступать в бой с силами фениксов и аврорами. О, все это под действием империя, разумеется, но его таланта сие не отменяет. Что бы он сказал, глядя на такое тяжкое увечье? Или ваша уважаемая тетушка? Я читал в мемуарах, что однажды в бою Беллатрикс Лестрейдж заклинанием сломали правую руку в нескольких местах, чтобы не могла колдовать, но вместо того, чтобы сдаться, она убила Аврора одним ножом, а после прямо так, не тратя времени на лечение, продолжила погоню за их жертвой. И что бы она сказала, узнав, что последний наследник Блэков и Малфоев, либо лентяй, либо трус, поцарапанной птичкой, которая даже не считается опасной, а ваша прекрасная кузина, хватит с меня этого бреда, ты теперь до конца года будешь в туалете жить и питаться объедками после домовиков, ведь эта просьба ничуть не способна унизить собаку грязнокровки, ниже падать все равно уже некуда, разумеется, теперь осталось вам только победить, коллеги, прошу, давайте отсчет, попросил Кайнет растерявшихся секундантов, одновременно перебрасывая мистический знак в правую руку и слегка выставляя левую ладонь перед собой. «Крэп, Гойл, отсчет!» — крикнул Малфой, принимая дуэльную стойку с палочкой в левой руке. «Три, три, два, два, один, один, Кантис, Спецулум». Они оба начали до счета ноль. Малфой использовал многими считающиеся неопасным и несерьезным заклинания, заставляющие жертву петь. Вот только под его действием нельзя произносить арии, только исполнять, и совсем другие, как и после Силенция, так что недооценивают его зря. Кайнет же слегка присел и выставил левую ладонь перед собой, словно держа щит, а затем Мария активировал недавно подготовленный мистический знак. Кольцо на его пальце за счет энергии из магических цепей создало заклинание противо, формируя перед магом почти прозрачный овальный щит в 4 фута высотой. С тусклой белой вспышкой маломощное заклинание отразилось в сторону, заставив подручных волшебника пригибаться и пытаться найти себе укрытие, создать защиту они и пытаться не стали. Фурункулус, Каллашиа, Конъюнктивитус, Вомитари Веридис. Стоило отдать Малфою должное, он пока не пытался поджечь, заморозить или парализовать первокурсника, только унизить посильнее. Заклинания, приклеивающие к полу, ослепляющие, вызывающие нарывы и рвоту. Выглядела бы жертва подобной комбинации фантастически, возможно, кто-то из слизеринцев даже заранее ради этого захватил с собой фотоаппарат в магическом исполнении. Особенно интересно, как бы последние чары сочетались с пением. Однако узнать это собравшимся было не суждено. Щит, созданный кольцом, поглощал или отражал все атаки. Сам Кайнет тем временем побежал вперед через зал, чтобы не стоять под обстрелом и не тратить энергию зря. Без палочки у него силы закончатся раз в 5 или 6 раньше, чем у противника. Арбис, Петрификус, Брахиабинда. Поняв, что слишком слабые заклинания не работают, волшебник перешел на более мощные, решив унизить грязнокровку потом, когда собьет защиту. Это по-прежнему не помогало, однако расход энергии на щит возрос. Каждое попадание требовало дополнительных сил на поддержание и стабилизацию барьера, иначе он просто растает в воздухе через пару секунд, как обычное противо. Кайнет тем временем перебросил палочку в левую руку и произнес после небольшой паузы «Теллум дуэлис». В правой руке Арчибальда возникла шпага. На самом деле, это снова была обычная градация воздуха, просто с другой арией, из-за чего пришлось дополнительно сосредоточиться. Правда, энергию все-таки сэкономил, он давно уже приспособил это заклинание под местный мистический знак, В ходе опытов выведя длину жеста в зависимости от размера создаваемого предмета, серпенсортя, ступифай, мгновенно убрав щит, взмахом палочки маг отшвырнул возникшую под ногами змею куда-то в коридор. Что ни говори, а в дуэлях он чувствовал себя куда увереннее, чем в сражениях без правил, да и опыт сказывался. Локомотор Вибли, спецулум, Малфой допустил ошибку, выбрав для контратаки столь длинное заклинание. «Да», — произнес он его быстро, явно долго практиковался, однако маг успел не только активировать щит, но и выставить его вертикально, так что на расстоянии 5 шагов луч отразился почти без отклонения, попав обратно в волшебника и заставив того рухнуть на пол. Кайнет даже остановился на пару секунд, осознавая произошедшее. Заклинание, временно парализующее ноги, попади оно в него, и кто знает, что было бы дальше. Если бы просто парализовало от страха, то это кончилось бы всего лишь проигранным поединком, а вот если бы он от неожиданности запаниковал, то мог бы на рефлексе применить что-нибудь, чего противостоящий ему подросток, вероятно, и не пережил бы. Стоит быть осторожнее, если не хочет разрушить всю легенду. «Мобили поцелум!» — крикнул с пола Малфой, резко взмахнув палочкой. Судя по торопливости жеста, лицо Мерфи в этот момент ему очень не понравилось. Со звоном разбив витрину, один из тяжелых серебряных кубков полетел в голову магу. Впрочем, в атаке был не только страх, но и расчет. Материальный объект противо не задержит, да и летит он сбоку. «Силентиум!» — очень быстро произнес маг, поднимая правую руку со шпагой. Кубок замер в воздухе, не долетев примерно фута. Затем Кайнет убрал щит от магии, направил палочку на растерявшегося волшебника и произнес простую арию «Инкарцера». Когда созданные из магической энергии черные жгуты притянули руки Малфоя к телу, Арчибальд подошел к нему, держа левую руку перед собой, на случай применения противником какого-нибудь мистического знака или умения, однако без возможности делать жесты палочкой волшебник был беззащитен. Ему бы стоило попробовать освободиться с помощью финиты, жест там короткий, хватит и движения запястья, но снять все путы он на таком расстоянии все равно уже не успел бы. Опустив шпагу к шее волшебника, Кайнет спросил, не обращая внимания на отмерший и загремевший по полу где-то за спиной кубок: «Признаете свое поражение, мистер Малфой? Условием было только магия. Я создал этот клинок магией у вас на глазах, и все свидетели мои слова подтвердят. Итак, я признаю поражение. Хотя мне интересно, сколько же ты потратил на эту игрушку всего лишь ради глупого спора, грязнокровка? Все свои деньги за год, кольцо, сделал уже в школе, на истории все равно заняться нечем. Поделка, не более». Сняв мистический знак, маг положил его на ладонь, направил палочку и произнес: «Тикси». Металл растекся небольшой лужицей, но маг быстро сжал кулак, а когда раскрыл вновь, на ладони остался лежать застывший гладкий шарик серебра. Бросив его в карман, Кайнет убрал палочку в футляр и пошел к однокурсникам. На самом деле, от заклинания плавления он запомнил только арию, в основном потому, что она была на базе греческого, а не обычной латыни. Он его не отрабатывал и даже жест сделал какой-то случайный, все равно едва ли кто-то из присутствующих будет проверять. Кольцо же он расплавил с помощью собственных цепей, как обычно, пользуясь элементом воды для преобразования металла из твердого состояния в жидкое. На полпути маг обернулся и сказал: «Что ж, я надеюсь, что джентльмен привык держать данное слово. Одна просьба, это совсем немного, не правда ли? А вообще, скажу честно, ты изрядно меня разочаровал, Малфой. Вот это и все, на что способен наследник древнего рода. Знаешь, когда-то я хотел оказаться на твоем месте, думал, что на тебя стоит равняться таким, как я, из первого поколения. Теперь понимаю, что ошибался, что надеялся зря. Очень жаль. Доброй ночи, господа». Проигравшая сторона убирает за собой поле боя. «Ирвин, Чарли, нам пора к себе. Может, лучше бегом? Вы там сильно нашумели». «Не волнуйся, дальше этого зала никто и ничего не слышал. Я все-таки подготовился заранее. Даже спрашивать не буду, как именно. Куда интереснее, что за фокус был с кубком. Не бесполочковая же магия. Импедимента, наложенная на браслет, вы же его видели, когда я резал руку. Над нашим с Саймоном пари я начал работать уже сейчас, а это сойдет за полевые испытания. Знаешь, Джеймс, как-то ты с размахом принялся за дело», — заметил Рейн Виллин по пути в библиотеку. Кайнет согласился помочь ему с теорией трансфигурации, как сделал это в свое время для Гринджер, число ровесников Мерфи, понимающих, как работает магия, следовало увеличивать. Тем более, что в понедельник у них в расписании всего 6 уроков и времени до ужина еще было достаточно. Пока все идет гладко, но если тебя все-таки поймают, то мы потеряем кучу баллов сразу. Ты настолько серьезно относишься к этой гонке за кубком, так обидно же. Вороны последний раз выигрывали, еще когда отец тут учился, а ведь Хогвартс, это не спортивная школа, чтобы все решалось на стадионе. Мы же вроде бы самые умные, так почему кубок постоянно уходит тем, кто выигрывает в квиддич? Конечно, надо было устраивать викторины между факультетами, кто-то мне такое уже говорил. А насчет того, что меня поймают, а на чем? Да слухи, знаешь ли, ходят всякие. Про Малфоя, например, вроде и доказательств нет, и никто ничего не знает, а слухи все-таки ходят. И когда-нибудь одними слухами все может не ограничиться. Спалит кто-нибудь, доложит декану, чтобы выслужиться, а на утро минус 100 баллов или 150. Говорят, 2 года назад кто-то прямо на первом курсе так отличился. Слухи пока еще в суде не принимают, равнодушно ответил маг, пожимая плечами. Баллы и соревнования факультетов его интересовали в самую последнюю очередь. Что же касается Малфоя, слово тот сдержал, хотя и тут не смог не сделать все по-своему. Уже в пятницу он явился на завтрак без бинтов, вертя палочку в правой руке. А всем, кто готов был слушать, рассказывал, как вчера всю ночь изучал фолианты по исцеляющей магии и только к утру нашел ужасно сложное и невообразимо болезненное заклинание, которое только и смогло вылечить его ужасные раны, оставленные той мерзкой тварью. На невинную просьбу Грейнджер поделиться столь полезным заклинанием с товарищами Драко только прошипел что-то угрожающее, но вслух назвать ее грязнокровкой в присутствии преподавателей все-таки не посмел. В любом случае, Арчибальд сомневался, что хоть что-нибудь из слов, сказанных о чести наследника рода, Малфой принял к сведению, но кто знает. Оставалось надеяться, что этот пример все-таки не эталонный и среди старых родов хоть кто-то занимается воспитанием детей всерьез. Однако и отрицательный результат эксперимента – тоже результат. А то, что вы с этой Гриффиндоркой вчера устроили. Но разве мы в чем-то нарушили дисциплину, или в школе уже ввели правила, больше 3 человек в одном месте не собираться? На самом деле в воскресенье Кайнет решил, как и было обещано, показать Грейнджер, что при определенном применении маховик времени может быть крайне опасной вещью, даже против волшебника. В заранее выбранном заброшенном классе, каких в школе в нынешние времена немало, собрались 1,5 дюжины человек. Помимо них двоих и выбранного Гермионой добровольца маг пригласил с десяток первокурсников с разных факультетов, кому такой эксперимент может быть интересен, плюс было несколько человек со старших курсов Гриффиндора и Лавгуд, которая там вообще появилась, будто сама по себе. Тогда почему не собраться во дворе или в каком-нибудь зале, зачем прятаться? Если бы профессора, особенно МакГонагалл, увидели, что Грейнджер играется с маховиком, используя не для учебы, то могла бы отобрать его и снять баллы. Заметь, с ее факультета, а не с нашего. Ну, а мы лишились бы ценного предмета для опытов. И почему ты не стал соревноваться с самой этой заучкой? Нельзя бить девочек, они слабее и все такое. Нет, разумеется, она слишком умная, подобрала бы заранее пару заклинаний, которые накроют весь класс, не удержалась бы, и никакое ускорение времени бы тогда не помогло, а для чистоты эксперимента требовался кто-то более среднего уровня, и ее выбор от меня совершенно не зависел. Суть задуманного опыта была предельно проста: с одной стороны выходил третий курсник с палочкой и всеми своими знаниями, с другой – первокурсник, единственным магическим предметом у которого был маховик времени, волшебник, которым по удачной случайности оказался младший из братьев Уизли, имел право применять любые несмертельные заклинания, Кайнет же мог уклоняться за счет превосходства в скорости, а также использовать любые подручные средства, дабы вывести оппонента из боя. Правда, перед началом испытания 2 старших брата Рональда, близнецы, имеющие странную привычку словно эхо заканчивать друг за другом фразы, заявили, что пусть и дурной, а младший брат им еще нужен относительно целым. Потому они трансфигурировали все стулья в кабинете в подушки, правда, честно предупредив, что каждая третья превращена лишь частично и сохраняет вес и твердость дерева, так интереснее, да и что за жизнь без нежданных сюрпризов. Дальнейшее иначе как избиением назвать было нельзя. Нет, никаких увечий, переломов и тяжелых травм, Даже жесткие снаряды маг использовал аккуратно. Однако со стороны все это выглядело крайне унизительно, когда старший волшебник использует все заклинания, что только знает, а второй, на 2 года его младше, словно бы без усилий уклоняется от вспышек и лучей, либо закрывается ближайшими предметами, не забывая при этом швырять в оппонента вроде как не опасными подушками, но при трехкратном ускорении даже те, что были легкими, били с неплохой силой. Спасибо природе и сэру Ньютону за его второй закон. Хотя чувство бессилия, когда ничего не можешь сделать противнику и не можешь уйти от его ударов, даже пользуясь всем доступным арсеналом заклинаний, это наверняка было куда больнее самих ударов. Арчибальд понимал, что подобная месть выглядит несерьезно и даже по-детски. Но, во-первых, надо же с чего-то начинать. А во-вторых, он даже не исключал, что сделать нечто подобное его подталкивало начало этого тела, которое могло проявляться и подобным образом. А значит, его действия следует изучить экспериментально. В любом случае, главная цель все равно была достигнута. Гринджер осознала, что постоянно носит при себе не только удобный инструмент для учебы и лишенный предохранителей артефакт, который при неосторожном обращении может ее убить, но вдобавок еще и опасное оружие, которое способно дать значительное преимущество в любой дуэли. Маловероятно, что она когда-нибудь воспользуется им в данном качестве, однако лишний шанс в опасной ситуации ей дать стоит. Вдобавок остальным было продемонстрировано, что с одной лишь палочкой волшебник, по крайней мере со средними способностями, еще отнюдь не становится неуязвимым и всемогущим. А кроме того, во время применения этого мистического знака у Арчибальда появилась пара идей, которые стоит попытаться применить в собственных разработках. И что это за заклинание такое, Тимми Элтер, Трипле Асцел? Продолжал тем временем говорить Виллин. Оно даже как заклинание не звучит, да и включал ты ту штуку все равно ручкой сбоку, а не словами. Но я ведь должен был любезно предупредить противника, с какой скоростью буду двигаться. Кроме того, это показалось мне крайне забавным. У тебя очень странное чувство юмора, Джеймс, ты полагаешь? Удивился маг, затем посмотрел на небольшую толпу, преграждающую им путь, и спросил: «Так, а здесь что за шум?» Четвертый курс Ривенкла стоял у дверей кабинета Зати, дожидаясь преподавателя. Судя по гамму, они тут уже достаточно давно, некоторые даже начали прикидывать, не отменили ли у них занятия, и не пора ли расходиться. Однако разговоры ненадолго смолкли при виде старосты пятикурсника, быстрыми шагами идущего по коридору. «Урока не будет», произнес он резко, едва приблизился к группе. «Повторяйте пройденный материал, изучайте следующую тему самостоятельно. Очередное занятие, если его вообще не отменит, вероятно, будет замещать другой преподаватель». «В чем дело?» – спросил кто-то. «Я видел профессора Люпина за обедом, и не похоже было, что он болеет или куда-то срочно собирается уехать», – заметил еще один волшебник. «Во время урока у Слизерина на границе запретного леса», начал староста неохотно, решив, что остальные все равно узнают, чуть раньше или чуть позже, Маркус Флинт, тот, которого второй раз оставили на 7-м курсе, капитан слизеринской команды, атаковал профессора заклинанием, а потом попытался покончить с собой. Ему помешали, все остались живы, но они оба сейчас в лазарете под охраной профессоров. У Флинта при себе нашли записку, какая-то чушь про то, что Люпин без причин травит и унижает чистокровных и особенно слизеринцев, но это выглядит уже как полный бред. Однако разбирательства в любом случае затянутся теперь надолго, все это слишком серьезно. Да и когда вылечит их травмы, еще неизвестно. Так что в октябре мы профессора можем не увидеть на уроках, а то и дольше. Глава 25. Итак, если уравнение рассчитано верно и формула составлена без ошибок, то переменных остается в ней только две – исходный материал и объем, формой можно полностью пренебречь. Главное, это создать аморфную структуру. Таким образом, берем сталь, берем усредненно, половину кубического дюйма, и на выходе получается. Кайнет уже привычно взмахнул мистическим знаком, лежащий перед ним на небольшой доске серый металлический шарик стал почти прозрачным, обратившись в стекло. Только в самой глубине, взглянув на просвет, можно было разглядеть небольшое стальное ядро. Из-за того, что объем взят был с небольшой погрешностью, энергии совсем немного не хватило. Однако в реальной обстановке этим можно было бы легко пренебречь. Он все равно с помощью такого преобразования не собирался делать идеально прозрачные статуи, Цель тут была совсем иной и далекой от искусства. Волумин Хидрогрун в свое время позволял Арчибальду в буквальном смысле передвигаться в городской застройке или зданиях насквозь в любом возможном направлении, через стены, потолки, заборы, двери и баррикады. Вопрос лишь в дополнительной энергии, которая потребуется на разрезание и проламывание преград. В бою новых вариантов действия это давало множество, когда противника можно сначала обнаружить издалека, а затем атаковать абсолютно с любой стороны. Однако сейчас, оказавшись в здании, через достаточно прочные преграды ему не пробиться даже с призывом Диармейда, пятикратного увеличения силы все еще не хватит, чтобы за несколько секунд снести стальную дверь или проделать проход в стене из железобетона. А значит, нужно искать альтернативы. Мысленно подставив в уравнение новые переменные, Кайнет завершил уже иную формулу и в очередной раз сделал жест мистическим знаком. На этот раз в стекло превратилась лежащая перед ним ветка, целиком, силы он взял даже чуть больше, чем требовалось. Помимо образцов дерева и стали, рядом находились несколько мелких камешков. Конечно, для мрамора, гранита и обычного гравия формулы отличаются, для последнего они самые сложные ввиду неоднородности материала, но разница не так велика. Весь набор уравнений для разных видов камня достаточно похож. Неплохо бы добыть к этому куски бетона и кирпича, чтобы охватить основные строительные материалы, но, в крайнем случае, этим можно будет заняться на каникулах или попросить выслать образцы. Лин такой просьбе даже не удивится, уже привык. Конечно, можно было бы их для тренировки трансфигурировать или создать проекцию, однако созданные или измененные магией предметы реагируют на новое воздействие иначе, чем реальные, расход сил выше, а для трансформированных материалов возможна своего рода интерференция нескольких мистерий. «Черт, Джим, как у тебя это почти каждый раз выходит с первой попытки?» — спросил сидящий рядом Саймон, разглядывая прозрачную ветку. Перед ним тоже лежало несколько кусков дерева, один из которых наполовину превратился в железо. Ту работу с иголками Керри все-таки сдал МакГонагалл, просто заучив формулы наизусть, но вот применять их для предметов другого размера и формы пока так и не выходило. И почему у меня вся эта ерунда никак не получается? На заклинаниях же все нормально, я Флитвику давно все эти жесты и названия на латыни нормально сдал. Потому что точность, прежде всего, ты делаешь слишком большие допуски в формулах, он указал на пергамент с расчетами. Берешь значения даже не до сотых, а до целых чисел. Потому и рисунок заклинания далек от нужного, потому и энергии или совершенно не хватает, или уходит она не туда. У тебя в целом как в школе с математикой и уравнениями было? Да не особо, честно говоря, признал Керри неохотно, тоже посмотрев на свои расчеты с зачеркнутыми или исправленными кое-где символами. Не полный ноль, но ниже среднего. Подтягивай, ответил Кайнет безапелляционно. Ему только не хватало рядом в будущем волшебников-недоучек, которые не смогли освоить даже основы. Без умения считать ты трансфигурацию если и сдашь, просто заучивая наизусть, то все равно не освоишь нормально. Попроси учебники прислать из дома, поговори с кем-нибудь, кто учился хорошо. Карин, по-моему, рассказывала, что сдала экзамены в школе на высший балл, да и Браун тоже хвастался. Нет, Тейлор точно не вариант, Юфи не поймет. Говард, может быть, а ты, Джим? Для убедительности Саймон указал на стеклянный шар, начавший вновь превращаться в стальной. Явно считаешь неплохо.